Его подручный только подносил ему мячи, которые он забивал с изумительной легкостью. С этого момента общественное мнение перешло на сторону Мартена и оказалось, как ни странно, на стороне истины. Наконец, последний факт окончательно уронил Арно Дютиля в глазах судей. Арно и Мартен были одного и того же роста, но Габриэль в поисках мельчайших улик заметил, что ноги, вернее, одна единственная нога у его оруженосца гораздо меньше, чем у Арно Дютиля. Старый арктический башмачник предстал перед судом и предъявил ему новые и старые мерки Мартена. «Да», — сказал он, — «в прежние времена обувь Мартен Герра была меньшего размера, и я несказанно удивился, узнав по возвращении, что теперь он носит обувь другого размера, на целых 3 номера больше, чем раньше». Мартен же с гордостью протянул ему уцелевшую ногу, и сапожник, сняв мерку, тут же признал, что она ничуть не увеличилась в размерах, несмотря на долгие странствия. Теперь уже никто не сомневался в невинности Мартен Герра, все считали преступником Арно Дютиля. Но Габриэлю мало было этих формальных улик, он хотел нравственных доказательств. Он отыскал того самого крестьянина, которого Арно Дютиль отправил будто бы из Нуайона в Париж с пристранным поручением распустить слух о гибели Мартен Герра. Крестьянин подробно рассказал, как в особняке на улице Садов Святого Павла встретил того, кого уже видел на дороге в Лион. После выступления этого свидетеля снова обратились к Бертранде де Роль. Бедняжка Бертранда, несмотря ни на что, показывала в интересах того, кто внушал ей страх. Ей задали вопрос, заметила ли она какие-либо перемены в характере ее мужа после его возвращения. «Конечно, он очень изменился», — ответила она и тут же добавила, «к лучшему, господа судьи». Когда же ей предложили пояснить свои слова, Бертранда совсем разоткровенничалась. «Раньше Мартен был слабенький, тихий, как барашек, и иногда мне было даже стыдно за него. А как вернулся, сразу стало видно, мужчина-хозяин. Он в 2 счета доказал мне, что прежде я вела себя не так, и что женское дело — слушаться слова и палки. Теперь он говорит, а я его слушаю. Одним словом, когда он приехал из своих странствий, мы поменялись ролями, и все стало на свое место». Другие жители Артига тоже подтвердили, что прежде Мартен Герр был добродушен, благочестив и безобиден, а ныне стал дерзок, насмешлив и задирист. Как и Бертранда, они объяснили такую перемену долгими странствиями. Граф Габриэль де Монтгомери начал свою речь при почтительном молчании судей и всех присутствующих. Он рассказал, при каких непостижимых обстоятельствах у него служили 2 Мартена, как он не в силах был понять неожиданные перемены в поведении своего оруженосца, как он, наконец, напал на верный след. Рассказал он и о горестном недоумении Мартена, и о предательстве Арно Дютиля, о порядочности одного и о подлости другого, пролил свет на всю эту запутанную и темную историю и закончил тем, что потребовал кары виновному и полного восстановления в правах неповинного. В те времена правосудие было не столь предупредительно и благосклонно к обвиняемым, как в наши дни. Арно Дютиль не знал всей совокупности обвинений, выдвинутых против него. Его беспокоили лишь 2 улики — бескайское наречие и игра в мяч, но в то же время ему думалось, что данные им разъяснения вполне убедительны. В показаниях же башмачника толком он не разобрался, да, кстати, и не знал, что ответил на те же вопросы Мартен Герр. Габриэль из чувства справедливости и великодушия предложил, чтобы Арно Дютиль присутствовал при заключительном заседании суда и мог лично отвечать суду на предложенные им вопросы. Поэтому Арно слышал всю обвинительную речь Габриэля. Когда виконт Дексме скончил, Арно Дютиль, не терявший присутствие духа, подошел к судьям и попросил слова. Суд хотел было отклонить эту просьбу, но Габриэль воспротивился, и Арно предоставили слово.